Так и вы решили. Магарыч распили. Минеевич почуял, что сказал лишнее, мотнул головой и добавил. За помол, то есть. Граждане колхозники, они тем разом перепились и Назарку заседлали, говорит Федул. А Минеевич сел на него верхом и вокруг Жорного ездил. Врет он, покрывая хохот, срываясь на визг, кричит Минеевич. Он симулянт. А кого за это выключили из артели? Кого? Распаляется и Федул. Он всю жизнь бабу на пасеке продержал, а сам прорыбачил. За что же ему 20 рублей? Прямо не Минеевич, а как это, литературный инструктаж, говорит на ухо председатель сельсовета председателю колхоза. Тот снисходительно улыбается и поправляет. Не инструктаж, а персонаж. Какая разница? Тихо, товарищи, хватит прений. Все ясно. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы Максиму Минеевичу Пустовалову назначить пенсию в 20 рублей? Спросил, поднявшись, председатель колхоза. Зал не колыхнулся. Ни одна рука не вскинулась кверху. Понятно. Кто за 15, как всем? Единогласно. А ежели как всем, затрясся от негодования Минеевич, сами заседайте. В насмешку сидеть не желаем. Он с грохотом отодвинул стул и вышел из президиума в зал. Отдак вы решили. Прямо как в лагун смотрели. Совершенно правильные слова. По первому вопросу все, сказал председатель колхоза. 16 пенсий выдали, 2 отказали. На второй вопрос разное. Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович. Федосей Иванович подошел к столу, раскрыл папку с делами, солидно откашлялся. Поступила жалоба от гражданки Криволаповой Евдокии Семенны на Силантьева Парамона Ивановича и на Черепенникова Федула Матвеевича в том, что они, отперев замок, вошли в дом Кривопаловой, выпили осадки от пива, хлебную опару и съели на закуску картошку для поросенка. Посему поросенок визжал, когда пришла хозяйка. Вопросы имеются? Судить их надо колхозным судом чести. Хорошенько их приструньте, они как попы по дворам шастают. В таком разе суд колхозной чести занимает свои места в составе председателя Фитини Петровны и заседателей я и Егор Иванович. Подсудимые, встаньте, приказывает Фитини Петровна, глядя в папку Федосея Ивановича. Федул и Парамон встали. Парамон, в отличие от Федула, сух, с бритым морщинистым лицом. Впалые щеки придают ему мрачный аскетический вид, и смотрит он в пол, как заговорщик. «Как вы проникли в избу Кривопаловой?» «Подошли, замок висит». «Ну, мы его шевельнули». «Я шевельнул замочек, а и ты, Федул?» — спрашивает Парамон. «Чего его шевелить? Это он от ветру». «От ветру? Ах, бесстыжие ваши глаза!» — встает Криволапиха. «Небось, палец об замок зашиб?» Парамон тычет в ее сторону обвязанным тряпицей большим пальцем. «На, посмотри, на нем шкуры нет. А че у тебя с пальцем-то?» — спрашивает Фитинь Петровна. «Черьяка под ногтем. Фельдшер говорит, и сделай ванную, и помочи. Авось отмякнет. Я скипятил чугунок, досунул туда палец-то. Вся шкура испустилась, как чулок». «Не отвлекайтесь. Что в избе делали?» — строго спрашивает председатель сельсовета. «А что там делать? Чай не на работу, мы ходили к Кривопалихе», — огрызается Федул. «Не рассуждать. Отвечайте согласно уставу», — повышает голос Федосей Иванович. «Посмотрели, посмотрели, вроде никого и нет». «А вы думали, там гостей за столица?» — спрашивает ехидно Фитиня Петровна. «Пускай Федул скажет». Я, значит, заглянул на шесток.